И я соскучилась, Никки. Ведь старые друзья, друзья юности, самые лучшие, не правда ли?» «Да», — начал было он и замолчал, сразу погрустнев. «Иногда мне приходило в голову, что мы разошлись с вами в разные стороны, потому что напоминали своим видом друг другу о тех огорчениях и страданиях, что нам довелось испытать много лет назад». «Возможно, вы правы», — согласилась Франческа. «Иные, порой, решив начать новую жизнь, торопятся завести новых друзей, чтобы поскорее все забыть в надежде, что процесс выздоровления так пойдет быстрее». Он пожал плечами. «Так или иначе, но все, что разлучило нас с вами, направив по разным жизненным дорогам, все это теперь несущественно. Я никогда не переставал любить вас, хранить в своем сердце дорогую для меня память о вас, Франки. О, Никки, дорогой, как чудесно вы это сказали! И я не переставала любить вас. У меня сохранились о вас самые теплые и светлые воспоминания». Ник улыбнулся, а потом его лицо снова погрустнело. Он придвинулся к ней и взял опять ее руку. «Когда я впервые услышал, что она возвращается и желает встретиться с нами, на меня нахлынули самые разнообразные чувства. Той ночью я много раз прокручивал в голове хранящиеся там воспоминания, а потом, тогда же ночью, должен сознаться, меня внезапно охватил безумный страх. Интересно, вы тоже испугались, Франки, когда узнали об этом? Я прав?» «О да, несомненно, но я очень скоро сообразила, что страшусь не столько Катарин Темпест, сколько себя самой, что меня пугает возможность быть еще раз втянутой в ее жизнь. Она ведь ужасно притягательно действует на людей. Вы не можете не согласиться с этим». «Мне не приходилось в своей жизни встречать человека, способного сравниться с нею в умении очаровывать других. Я абсолютно убеждена в том, что ваш собственный страх перед нею сродни моему, вполне естественное опасение снова против своей воли оказаться у нее на привязи, быть втянутым в ее дела». «Вы высказали вслух мои собственные мысли, Франческо», — быстро заметил Ник. «Я как раз намеревался сказать вам, что, обдумывая и анализируя природу своего страха перед ней, я пришел к аналогичным выводам». Гримаса исказила его лицо, но, думаю, нам не следует посвящать весь Ленч разговорам о ней. Мне бы хотелось побольше знать о вас самой, о вашей жизни, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Мне тоже, Никки. Но прежде всего, позвольте предложить вам чего-нибудь выпить. Что вы предпочитаете, вино, водку?» «Вино, если вас не затруднит», — ответил Ник и встал. «Вы не возражаете, если я посмотрю картины?» «Разумеется, не возражаю». Франческа подошла к нему с бокалами в руках, и они чокнулись. «За очаровательную, не меняющуюся Франческу! И за вас, мой дорогой Никки, за моего самого дорогого друга!» — улыбнулась в ответ Франческа. Ник еще раз бросил взгляд на приглянувшуюся ему картину, чей свежий яркий колорит привлек его внимание. На картине был изображен идиллический, чуть затуманенный речной пейзаж с вытянутыми на берег старыми лодками и группой мужчин и женщин, стоявших около полуразрушенного сарая. «Это само совершенство», — подумал Ник, — «как, впрочем, и все, написанное Ренуаром. Порой, глядя на эту картину, я вспоминаю вас, Никки. Ее название навевает мне воспоминания о вашем любимом нью-йоркском ресторане. По-французски она называется, что означает «болото, полное лягушек». Ренуар написал ее в 1863 году. «Я подумывал о том, чтобы сводить вас туда сегодня», — усмехнулся Ник, но решил, с этим местом связано слишком много невеселых воспоминаний о прошлом и еще сами знаете о ком. «Нет, Ники, эти воспоминания теперь меня мало волнуют», — покачала головой Франческа. «Мы с Гаррисоном довольно часто туда ходим». «Как себя чувствует Гарри?» «Прекрасно, но я боюсь сглазить Ники. Он страшно устал и очень встревожен положением в Иране. Сегодня утром он улетел в Вашингтон, и ему там предстоит невероятно напряженная неделя. Как вы, наверное, знаете, у него уже было два сердечных приступа, и мне хотелось бы, чтобы он удалился от дел, но он не соглашается, и я до смерти боюсь за него». «Я не знал, что у Гаррисона не лады со здоровьем. Мне очень жаль об этом слышать, но он очень деятельный человек, привыкший находиться в гуще событий, и, я думаю, было бы ошибкой пытаться оторвать его от привычного образа жизни. Ему это придется не по нутру. Не волнуйтесь так, Франки, убежден, что с ним все обойдется». «Вашими бы устами», — ответила Франческа, слегка улыбнувшись. Ник тоже рассмеялся и прошелся по комнате, поочередно останавливаясь перед картинами «Мане» — «Сена» у «Аржентеуэ» и «Дега» на скачках. «Должен заметить, что у Гарри отменный вкус к живописи». Он подтвердил кивком головы свои слова, повернулся и направился обратно к Франческе. Когда он проходил мимо вычурного старинного комода, его внимание привлекла стоявшая там цветная фотография в серебряной рамке. Он взял в руки снимок, чтобы получше его разглядеть, и в его душе ожили ностальгические воспоминания при виде запечатленных на фотографии лужайки перед дворцом Виттенгенгов и возвышавшейся за ним горы Шлосс. «Когда это снято?» «Прошлым летом, когда мы с Гарри гостили там». «Как она, Франки?» — тихо спросил Ник. «Она так и не вышла замуж?» «Нет, Дипс никогда не была замужем, но у нее все хорошо». «Какая проклятая расточительность!» — воскликнул, не сдержавшись, Ник. «Растратить впустую целую жизнь». «Диана сама так не считает, хотя я склонна скорее согласиться с вами, но она счастлива по-своему, Ник». Сжав губы, Ник сел в кресло и какое-то время молчал, неподвижно глядя в пространство перед собой. «Там, на Лубянке, был Рауль Валленберг, а вовсе не ее отец, не так ли?» «Да, мне кажется, так. Гарри говорит то же самое, а Диана и Кристиан согласны с нами, но у Дитера Мюллера собственное мнение на этот счет. Он полагает, что если там после окончания Второй мировой войны был Валленберг, то в застенках Лубянки вполне могли томиться и другие иностранцы, включая князя Курта фон Виттенгена. Он все еще не желает отступиться, этот упрямец». Франческа осуждающе покачала головой. «Я собирался написать ей, когда в газетах замелькали сообщения о Валленберге, но потом подумал, что она сочтет это с моей стороны вмешательством в ее дела, и так и не решился, как она восприняла всю эту историю». Франческа на секунду задумалась. Стоически и, возможно, с некоторым облегчением, она искренне сочувствовала Валленбергу и его семье, хорошо понимая, какие страдания выпали на их долю. Сообщения об этом несчастном, открывшие, что он был таинственным узником московской темницы, не пролили свет на судьбу дяди Курта. Мы так и не узнали, что с ним произошло, но, как вы знаете сами, Диана всегда была склонна считать, что он погиб в 1945 году во время боев за Берлин, и она, так же, как и Кристиан, еще сильнее убеждена в этом теперь. Признаюсь вам, у меня создалось впечатление, что они оба страстно хотят поверить в то, что их отец погиб и покоится где-то в безымянной могиле, нежели томиться на Лубянке вместе с тем шведским мучеником. Они многие годы живут с мыслью, что отец может быть жив, и все это время было чудовищной, нескончаемой пыткой для них. Это разбило всю их жизнь, особенно жизнь Дианы, пожертвовавшей собственным счастьем ради того, чтобы ухаживать за Кристианом и их матерью. «Вы чертовски правы в своих суждениях, детка. А что с их матерью? Тетя Арабелла теперь очень старая дама, ей уже почти 80, и она очень одряхлела. Мне кажется, что она почти не воспринимает происходящее вокруг и живет, полагаю, одними воспоминаниями. Несколько лет назад, когда она начала слабеть, Диана проявила решительность и настойчивость, чтобы мать переехала к ним в Виттингенгоф. Диане следовало тогда выйти за меня или потом еще за кого-либо. Образ Дианы живо возник перед мысленным взором Ника, и, как всегда, при мысли о ней чудовищная печаль охватила его. Секунду спустя он снова обратился к Франческе. «У нее, правда, все хорошо, Франки?» Одно время я очень тревожился за нее. Мысль о том, что она, быть может, несчастна, для меня непереносима. О, нет, Никки, нельзя сказать, чтобы она была несчастна. Поколебавшись немного, Франческа продолжила свою мысль. Когда-то, много лет назад, в Лэнгли, Диана говорила мне о своей вере в предопределенность судьбы каждого человека, причем он может поначалу сам не понимать своего предназначения, но в один прекрасный день оно открывается ему во всей своей полноте. Франческа внимательно посмотрела в глаза Нику. «Она ведь и вам, дорогой, говорила нечто подобное, не так ли?» «Да, и не один раз. Мне показалось, что она имеет в виду нечто вроде фатальной предопределенности человеческой судьбы. По крайней мере, так я ее понял. Да, Диана искренне верит в промысел Божий, и эта вера замечательно облегчает ей жизнь, особенно в последнее время, по моим наблюдениям. Прошлым летом, когда мы были в Баварии, Диана сказала мне, что ее вера стала столь всеобъемлющей, что не оставляет места сомнениям. Очевидно, что именно эта внутренняя убежденность поддерживает ее, дает ей силы жить. Ник ничего не сказал в ответ, но Франческа заметила, как печаль легкой тенью скользнула по его лицу. Она нежно тронула его руку. «Не грустите, Ник, не печальтесь из-за Дианы. Она счастливее многих, и она действительно живет полной и насыщенной жизнью, поверьте мне. Я верю вам и рад за нее, что она живет в мире с самой собой. Это такая редкость в наши дни. Да, позвольте налить вам еще». Франческа взяла бокал у него из рук и направилась к ведерку со льдом, чтобы налить ему вина из стоящей в нем бутылки. Взглянув на Ника через плечо, она сказала: «Я прочитала все ваши книги, вышедшие за последние годы, и они мне понравились все до одной. Как видите, я остаюсь по-прежнему самой преданной и большой вашей почитательницей. Полагаю, что вы сейчас работаете над очередным романом. Разумеется, он почти готов. Что еще примечательного произошло в вашей жизни, Никки?» «Не так много всего, но у меня есть теперь сын», — гордо объявил Ник, принимая от нее полный бокал. «Ему сейчас 4 года, и он чудесный малыш, очаровательный». «Он унаследовал свое очарование от отца», — пошутила Франческа. «Как его зовут?» «Виктор». Она вздрогнула, захлопала глазами, а потом тихо проговорила: «Ну, конечно, именно так его и должны были назвать. Мне бы очень хотелось повидать его, Никки. Вы не могли бы как-нибудь привести его ко мне с собой на ленч или к чаю?» «Прекрасная мысль, детка. Кстати, я не женат. Мы просто так живем с его матерью, Карлоттой». «До меня доходили какие-то смутные слухи об этом. Она, кажется, из Венесуэлы, не так ли?» «Да, и она как раз сейчас там, в Каракасе. Ее отец плохо себя чувствует, и на прошлой неделе она ненадолго улетела его проведать. Благодаря этому у меня появилась возможность хорошо продвинуться вперед со своим романом. Надеюсь закончить его в конце февраля, начале марта. А почему вы бросили писать? Я так надеялся увидеть еще одну из ваших замечательных литературных биографий. Ник замолчал и ободряюще улыбнулся Франческе. «Так что давайте выкладывайте объяснение. Не забывайте, что я ваш бывший наставник». Франческа беспокойно заворочилась на диване, отдернула подол своего янтарного шерстяного платья и, наконец, проговорила: «Сказать по правде, я никак не найду подходящего героя. Клянусь вам, я перебрала все исторические фигуры, по крайней мере, интересующие меня. Одно время я носилась с идеей написать о ком-либо из Тюдоров». Она рассмеялась. «Но мои книги занимают столько времени, требуют стольких предварительных изысканий. О, Боже, кажется, все это звучит не слишком убедительно, правда?» «Да уж, не очень». Ник решил не пытать ее больше по поводу писательства и воскликнул: «Скажите, а как поживает ваш братец? Чем он сейчас занимается?» «В данный момент своим разводом, если быть абсолютно точной, жена бросила его ради другого мужчины». «Вы хотите сказать, что Пандора Тримейл оказалась такой негодницей? Я потрясен этим. Мне всегда казалось, что она нечто особенное. Того же мнения придерживался Хилли Стрит. Помните, тем летом на Лазурном берегу? Он тогда чертовски гордился своей принадлежностью к свите ее высочества. Помните?» «Конечно. Пандора всегда казалась мне очень милой женщиной и любящей женой, но, очевидно, она была несчастлива с Кимом, хотя много лет морочила мне голову, ну и ему, само собой, разумеется. Ким был ужасно подавлен, узнав, что Пандора изменяет ему, гораздо сильнее, чем тогда, когда Катарин порвала с ним. Пару лет назад он наконец-то сознался мне, что тогда, в 1956-м, как мы с вами и предполагали, он испытал даже некоторое облегчение, узнав, что Катарин решила остаться в Голливуде. Его волновало ее стремление сделать карьеру в кино, и он понимал, что ее профессия будет постоянно мешать их совместной жизни. Дорис тогда в этом не сомневалась. И в истории с Пандорой она тоже видела многое из того, что мы все не замечали». «А как поживает проницательная Дорис и ваш отец?» «О, Ники, дорогой мой, неужели вы ничего не знаете? Папа умер 2 года назад. У него случился удар, и он скончался почти сразу». Глаза Ника сделались печальными. Он сел рядом с Франческой и взял ее за руку. «Мне ужасно жаль, что так случилось. Я знаю, как вы были близки с ним. Сколько лет ему было?» 68. Я не перестаю благодарить Бога за то, что тот свел его с Дорис, позволил ему жениться на ней. Они прожили вместе 20 блаженных, ничем не омраченных лет. Они были счастливы, Никки, по-настоящему счастливы. Как Дорис пережила его смерть? Должно быть, это разбило ей сердце, она ведь так обожала его. Да, это так, она очень тяжело переживала, но для нее неистощимым источником утешения стала тогда их дочка Мэри Голд и еще Ким. Теперь она стала почти прежней Дорис. Франческа встала, принесла с комода фотографию в рамке и протянула ее Нику. «Вот она какая, Мэри Голд. Здесь она снята с папой и Дорис примерно 4 года назад». «Какая прелестная девушка! Ее имя очень ей подходит. У нее золотистые волосы, такие же, как у ее матери. Ей сейчас должно быть около 20». Франческа забрала у него фотографию и поставила ее обратно на комод. «Да, этим летом ей исполняется 21 год. «О, Боже, Ник! Это не заставляет вас чувствовать, какие мы с вами стали старые. Я, к примеру сказать, с трудом вспоминаю себя в ее годы». Зато я прекрасно помню вас, детка. Вы были тогда ослепительно хороши». Ник оценивающе взглянул на нее и присвистнул. «Такой вы и остались. Вам никак невозможно дать ваших лет, красавица. А вам тем более, Ник. Ну, так как там насчет завтрака? Я умираю с голоду».